«А я для здоровья», — поспешил ответить Мобрейль, который ни на одно мгновение не поверил, чтобы завзятый дипломат стал для одного только удовольствия путешествовать по соседству с резиденцией принца-изгнанника. А Нейперк между тем произнес: «Ну что же, граф, я очень рад случаю, который свел нас, и обращаюсь к вашему содействию, чтобы поторопить хозяйку с обедом, так как путешествие сильно разожгло мой аппетит. Сейчас пойду посмотрю, что делается на плите и в печи. Распеку Бетси и разбужу, если только это вообще возможно, ее пьяницу мужа». «Отлично, граф Мобрейль. А в ожидании вас я покончу с этими письмами, письмами от родных, полученных мною 3-го дня в Лондоне», — небрежно прибавил Нейперк. Мобрейль, отправившийся поторопить хозяйку, пробормотал: «Эти письма на бумаге с орлом и короной на императорской бумаге что-то кажутся мне подозрительными. Уж не принадлежит ли этот выдающий себя за графа Нейперга субъект к семейству Наполеона?» Вдруг Мобрейль хлопнул себя по лбу и, остановившись на ходу, пробормотал про себя: «Что я за идиот? Я, кажется, начинаю терять память, ведь граф Нейперг, черт возьми, это тот самый австрийский дипломат, о котором в свое время кричали так много газеты Лондона и Гааги. Он был влюблен в Марию Луизу, и, как говорят, Наполеон однажды застал его ночью в ее комнате. О, это отличная встреча! Если эль и виски наши хозяйки развяжут язык этому поклоннику императрицы, и он вздумает рассказать за обедом о своих любовных приключениях, то он встретит пару внимательных ушей, жадных до деталей его похождений. Да, но какого черта ему здесь нужно? Да что там? Либо он сам расскажет мне это, либо я догадаюсь, что его привело сюда». И Мобрейль отправился распоряжаться, как обещал. Сначала он спустился в погреб, растолкал заснувшего трактирщика, вытащил его, сильно удивленного, встряской на свет и втолкнул в кухню сильным ударом ноги пониже талии. Затем он взялся за Бетси, растормошил ее, заставил поторопиться и в конце концов вернулся обратно в зал, где его дожидался Нейперк. Перед ним торжественно несли гигантский ростбиф, окруженный белым венцом аппетитного картофеля. Оба путешественника занялись обедом, обильно поливая его великолепным элем, поданным в громадных пинтах честным Вилли Чеснаутом, теперь окончательно протрезвевшим и готовым снова достойно встретить нового посетителя, которого пошлет ему поведение. Во время обеда собеседники тщательно взвешивали свои слова, осторожно приглядываясь друг к другу. Разговор все время вертелся вокруг совершенно нейтральных вещей — жизни во Франции и в Англии, трудности объяснений с почтальонами и чиновниками. Затем стали обсуждать условия мира и возможность новой войны. Россия вооружилась. Со своей стороны Наполеон тоже, казалось, выжидал только случай, чтобы выступить в поход. При этом впервые было упомянуто имя Наполеона. Мобрейль заметил, как при имени этом в глазах Нейперга сверкнула злоба. «Вы как будто не принадлежите к особенно восторженным поклонникам Бонапарта», — спросил он, спокойно принимая за горячий плум-пудинг, только что поставленный мистерис Бетси на стол. «Я ненавижу его», — энергично ответил Нейперг.